Бандерша. Ее зовут Маман или Мадам. По закону управлять борделем могла только женщина. При подаче заявления полиция проводила проверку сведений о заявительнице и об ее муже, который должен был дать письменное согласие. Официально единственный мужчина, которому разрешалось жить в борделе в провинции, был законный муж Бандерши. На самом деле это правило не соблюдалось, и полиция прекрасно это знала. Хозяин дома обычно исполнял обязанности начальника отдела кадров. Он также отвечал за соблюдение в доме порядка, разбирался со вспыльчивыми клиентами и извещал о происшествиях полицию. Его жена Бандерша вела учет работающих у нее проституток. Отвечала за то, чтобы у девушек была одежда и чтобы их нормально кормили. И следила за коммерческой успешностью предприятия. В этом смысле описанная пара копировала разделение труда в обычных буржуазных семьях, где муж и жена также вели дела совместно. Торговцы плотью, они не всегда сходились во мнениях относительно товара, но в процессе переговоров, как это показывает ниже следующий документ, мужчина, как правило, не имел решающего голоса. Господину Латену до востребования. Монс, Бельгия, 21 апреля 1881 года. «Мой дорогой друг, мне грустно, но я должна тебе отказать». Ты хорошо помнишь, что я говорила. Мне не нужны бельгийки. У меня их никогда не будет. Наш дом на улице Сен-Пьер должен открыться в начале июня. У нас еще есть время. У нас есть женщина из Сен-Гелена и еще женщина из Сары. Если у нас не будет к июню других, дом откроют они. Но через 2 недели после этого нам понадобятся еще 2, но только не из Бельгии. Они слишком злобные, они слишком внимательно читают «Фонарь» – радикальный общественно-политический журнал известного французского журналиста Рошфора. Они слишком умные. Прости меня, если я тебя обидела, но я ни за что не уступлю. Никогда нельзя нанимать на такую работу образованных женщин. Те, что из Дьеппа, воротят нос, они слишком красивые. Мы и так сильно поиздержались в связи с переездом. Если у тебя будет что-то хорошее на примете, напиши Реймону и прочим. Помоги своим друзьям, но мои 100-франковые купюры обходятся мне слишком дорого. Я не возьму того, что ты предлагаешь. Ты поймешь меня. В денежных вопросах наши мнения совпадают. Я хочу, чтобы у меня было достаточно денег. Мне не нужны проблемы. Я слишком люблю покой. Сейчас у меня все так хорошо, что я думаю еще немного, и я смогу бросить это дело». Будем надеяться, так и произойдет. Существует самое настоящее братство мужей Бандерш, в которое входят как французы, так и бельгийцы и швейцарцы. Члены братства всегда знают, где самые лучшие цены на недвижимость. Они ее и покупают, иногда сами, иногда через посредников, совершая сделки в обход нотариусов, удостоверяя подписи у известных в этом кругу людей. В Париже таких всего 3-4. Они специализируются исключительно на делах, связанных с борделями, с арендой помещений под них, с их переходом из рук в руки и с последствиями их деятельности. Быть владельцем борделя – дело непростое. Примерно 1/4 домов принадлежит арендаторам и арендаторшам, в то время как собственники этих домов ведут на поверхности жизнь исключительно честных и уважаемых людей, являясь на деле самыми последними из рэкетиров, объединенных в кланы, эксплуатирующие проституцию. Это адвокаты, коммерсанты, рантье, менялы, строители, портные, бакалейщики. Они с легким сердцем поднимают арендную плату вдвое, узнав, что сдаваемая ими площадь будет использована под бордель. Они согласны заключить договор на 3, 6 или даже 9 лет, при этом все расходы по поддержанию арендуемой площади в нужном состоянии несет арендаторша. Когда бордель на 6-й год начинает приносить прибыль, Бандерша замечает, что ей остались всего 3 года аренды, и она просит арендодателя продлить договор. Последний хорошо понимает, что у него не будет никаких проблем сдать свой дом другой бандерши, и поэтому требует подарков и заодно поднимает арендную плату. Поэтому бандерши, чтобы успешно продолжать вести свое дело, приходится раскошеливаться, как если бы она была не постоянный клиент, а человек с улицы. В таком случае договор аренды продлевается. Но бордель, вместо того, чтобы процветать, разоряется. Арендаторша тонет в долгах, и арендодатель ее выгоняет, заставляя к тому же платить за мебель. Бордель временно закрывается, а арендодатель меж тем договаривается с другой бандершей за более высокую цену. Еще бы, бордель полностью обставлен и готов принять клиентов в любой момент. Именно потому, что рынок аренды помещений под бордель был устроен так, что бандерши изо всех сил стремились стать собственницами домов, где они продавали услуги своих сотрудниц, большинству из них в последней трети XIX века это удалось.